«Вряд ли мне известно больше твоего», — раздалось в ответ. А через несколько секунд он возник в дверях и протянул мне карточку с именем одного из наших постоянных клиентов. «Вот кто тебе все объяснит, профессор-юрист. Сейчас уже на пенсии, живет в Уэльсе, но приезжает сюда каждое лето, чтобы прикупить парочку книг и прогуляться по берегу реки. Славный старик, почему бы тебе не послать ему письмо, а заодно сообщи, что я могу придержать для него редкий экземпляр «Принципы естественного права».»